Турабоев встал, отнес пальто к вешалке. У него остались резкие жесты, и почти не осталось прежней сдержанности движений. Курил он жадно, глубоко заглатывая дым, выпуская его через ноздри. «Уже богема», — подумал Самгин. «Вы не допускаете, что стреляли революционеры?» — спросил он, когда слуга принес вино и ушел. Турабоев, наполняя стаканы, ответил равнодушно и как бы напоминая самому себе то, о чем говорит. «Революционеров к пушкам не допускают, даже тех, которые сидят в самой Петропавловской крепости. Тут или какая-то совершенно невероятная случайность, или гадость. Вот что. Вот вы и сказали, депутация», — продолжал он, отхлебнув полстакана вина и вытирая рот платком. «Вы думаете, пойдут 50 человек? Нет. Идет 50 тысяч, может быть, больше. Это, сударь мой, будет нечто вроде крестового похода детей». Турабоев не казался взволнованным, но вино пил, как воду. Выпив стакан, тотчас же наполнил его и тоже отпил половину, а затем, скрестив руки, стал рассказывать. «Вот вчера у одного сочинителя, Савва Морозов, сообщал о посещении промышленниками вид. Говорил, что этот пройдоха, очевидно, затевает какую-то крупную и подлую игру. Затем сказал, что, возможно, не сегодня, а завтра в городе будет распоряжаться великий князь Владимир, и среди интеллигенции, наверное, будут аресты. Не исключаются, конечно, погромы редакции газет, журналов». «Странно», — сказал Самгин. «Какое дело Савве Морозову до революции?» «Не знаю, не спрашивал». «Но почему вы говорите революции? Нет, это еще не она. Не представляю, чтобы кто-то начал в воскресенье делать революцию. Рабочие, — напомнил Самгин, — с попом во главе, с портретами царя, с иконами в руках. Разве? Да, именно так. Это похороны здравого смысла. Вот что это будет, если не хуже. Ну, я пойду. Благодарствуйте. Рад, что видел вас здоровым. С обидным равнодушием проговорил Турабоев, но, держа руку Самгина холодной вялой рукой, он предложил. «Вот что? Сделано предложение в воскресенье всем порядочным людям быть на улицах. Необходимые честные свидетели. Черт знает, что может быть. Если вы не уедете и не прочь...» «Да, разумеется», — поспешно ответил Клим. Турабоев сказал ему адрес, куда нужно прийти в воскресенье к 8 часам утра. И ушел, захлопнув дверь за собою с ненужной силой. Взволнован. Этот выстрел оскорбил его, — решил Самгин, медленно шагая по комнате. Остановясь и глядя в угол, он представлял себе торжественную картину. Солнечный день, голубое небо, на площади перед Зимним дворцом, коленопреклоненная толпа рабочих, а на балконе дворца, плечо с плечом, голубой царь, священник в золотой рясе, и над неподвижной, немой массой людей плывут мудрые слова примирения. «Ведь не так же давно стояли же на коленях перед ним», — думал Самгин. «Это был бы смертельный удар революционному движению и начало каких-то новых отношений между царем и народом, может быть, тех, именно тех, о которых мечтали славянофилы». В нем быстро укреплялась уверенность, что надвигается великое историческое событие, после которого воцарится порядок, а бредовые люди выздоровеют или погибнут. С этой уверенностью Самгин и шел рано утром в воскресенье по Невскому. Серенький день был успокоительно обычен и не очень холоден, хотя вздыхал суховатый ветер и лениво сеялся редкий мелкий снег. Несмотря на раннюю пору, людей на улице было много, но казалось, что сегодня они двигаются бесцельно и более разобщенно, чем всегда. Преобладали хорошо одетые люди, большинство двигалось в сторону Адмиралтейства, и лишь из боковых улиц выбегали и торопливо шли к Знаменской площади небольшие группы молодежи, видимо, мастеровые. Экипажей заметно меньше. Очень успокаивало Самгина полное отсутствие монументальных городовых на постах, успокаивало и то, что Невский проспект в это утро казался тише, скромнее, чем обычно, и не так глубоко прорубленным в сплошной массе каменных домов.

— Вы идете? — Да, — ответил Самгин, но через несколько шагов спросил, — а не лучше ли на Невский, ко дворцу? Турабоев не ответил. Он шагал стремительно, наклонясь вперед, сунув руки в карманы и оставляя за собой в воздухе голубые волокна дыма папироса. Поднятый воротник легкого пальто, клетчатые кашне и что-то в его фигуре делали его похожим на парижского апаша из тех, какие танцуют на эстрадах ресторанов. — Свидетель, — подумал Самгин, соображая, под каким предлогом отказаться от путешествия с ним. По улице ехал извозчик. Старенький, захудалый. Он сидел на козлах, сгорбясь, распустив вожжи, и, видимо, дремал. Мохнатенькая деревенская лошадь, тоже седая от инея, шагала медленно, низко опустив голову. — Стой! — На Выборгскую, — сказал Турабоев. Не разгибая спины, извозчик искоса взглянул на него. — Не поеду. — Почему? — Тамошний. — Ну так что ж? — Квартирую там. — Ну, не поеду. Пожав плечами, Турабоев пошел еще быстрее. Но прежде чем Самгин решил взять извозчика для себя, тот, повернув лошадь, предложил. — Через мост перевезу. Желаете? — Поехали. Стало холоднее. Ветер с Невы гнал поземок. В сером воздухе птичьим пухом кружились снежинки. Людей в город шло немного, и шли они не спеша, нерешительно. — А что, женщины тоже пойдут? — спросил Самгин Турабоева. Неприятно высоким и скрипучим голосом ответил извозчик. — Пойдут. — Все идут, а толк будет, господа, толк должен быть, — сказал он, тихо всхлипнув. — Ежели вся рабочая масса объявляет, не можем. Говорил он через плечо. Самгин видел только половину его лица с тусклым мокрым глазом под серой бровью и над серыми волосами бороды. — Не можем, господа, как хотите, одолела нужда. У меня внуки четверо, а сын хворый, фабрика ему чахотку дала. Отец Агафон понял, дай ему, Господи. Он замолчал так же внезапно, как заговорил, и снова сгорбился на козлах, а, переехав мост, остановил лошадь. — Слезайте, дальше не поеду. — Нет, денег мне не надо, — отмахнулся он рукою в худой варежке. — Не таков день, чтоб гривеньки брать. Вы, господа, не обижайтесь. У меня сын пошел, боюсь, будто чего. — Черт! — пробормотал Турабоев, надвинув шляпу. Глядя вдаль, там, где поперек улицы густо шел народ. — Сюда, — сказал он, направляясь по берегу Невы. Когда вышли к Невке, Самгин увидал, что по обоим ее берегам, к Сампсоньевскому мосту, бесконечными черными вереницами тянутся рабочие. Шли они густо, не торопясь и не шумно. В воздухе плыл знакомый гул голосов сотен людей. И Самгин тотчас отличил, что этот гул единодушнее, бодрее, бархатистее, что ли, нестройного, растрепанного говора той толпы, которая шла к памятнику деда-царя. А вступив на мост, вмешавшись в тесноту, Самгин почувствовал в неторопливости движения рабочих сознание, что они идут на большое, историческое дело. Сознание это передалось ему вместе с теплом толпы. Можно было думать, что тепло не только следствие физической причины, тесноты, а исходит также от женщин, от единодушного настроения рабочих, торжественно серьезного. Толпу в таком настроении он видел впервые и снова подумал, что она значительно отличается от московской, шагавшей в Кремль неодушевленно и как бы даже нехотя без этой торжественной уверенности. Женщин не очень много. Как большинство мужчин, почти все они зрелого возраста. Их солидность, спокойствие, чистота одежд снова воскресили и укрепили надежду Самгина, что все обойдется благополучно. Если правда, что вызвано так много войск, то это для охраны порядка в столице. Вот уже оказалось неверным, что закрыт Литейный мост. Вспомнив нервные крики и суету в училище, он подумал о тех людях, обойдены историей. Отброшенный в сторону, и покосился на Турабоева. Тот шел все так же, старчески сутулясь, держа руки в карманах, спрятав подбородок в кашне. Очень неуместная фигура среди солидных, крепких людей. Должно быть, он понимает это. Его густые, как бы вышитые гладью брови, нахмурены, слились в одну черту, лицо печально, но и упрямо. В сущности, он идет против себя, — подумал Самгин, снова присматриваясь к толпе. Она становилась теснее, теплей. Самгин окончательно почувствовал себя участником важнейшего исторического события, именно участником, а не свидетелем. После сцены, внезапно разыгравшейся у входа в Дворянскую улицу, откуда-то сбоку в основную массу толпы влилась небольшая группа, человек 100 молодежи. Впереди шел остролицый человек со светлой бородкой и скромно одетая женщина, похожая на учительницу. Человек с бородкой вдруг как-то непонятно разогнулся, вырос и взмахнул красным флагом на коротенькой палке. «Ура!» — нестройно крикнули несколько голосов. Другие тоже недружно закричали. «Да здравствует социал-демократическая партия! Ура! Товарищи, ура!» Толпа замялась, приостановилась. Эти крики тотчас потонули в сотни сердитых возгласов. «Прочь с флагом! Эй ты, брось! Братцы, не допускайте! Сказано было чертям, не сметь!» Особенно звонко и тревожно кричали женщины. Самгина подтолкнули к свалке, и он очутился очень близко к человеку с флагом. Тот все еще держал его над головой, вытянув руку удивительно прямо. Флаг был не больше головного платка, очень яркий, и струился в воздухе, точно пытаясь сорваться с палки. Самгин толкал спиною и плечами людей сзади себя, уверенный, что человека с флагом будут бить, но высокий, рыжеусый, похожий на переодетого солдата, легко согнул руку, державшую флаг, и сказал: «Спрячьте, товарищ». «Не надо», — сказал еще кто-то, а третий голос подтвердил: «Ничего не выйдет, товарищ Антон». Человек, похожий лицом на дьякона, кричал, взмахивая белым платком: «Это полицейская штучка, знаем!» Флаг исчез. Его взял и сунул за пазуху синеватого пальто человек, похожий на солдата. Исчез в толпе и тот, кто поднял флаг, а из-за спины Самгина, сильно толкнув его, вывернулся жуткий кочегар Илья и затрубил, разламывая толпу, пробиваясь вперед: «Флажков, братья, не надобно! Не такое дело, не то дело, понял!» Он был без шапки, и бугроватый голый череп его, похожий на булыжник, сильно покраснел. Шапку он заткнул за ворот пальто, и она торчала под его широким подбородком. Узел из людей, образовавшийся в толпе, развязался, и она снова спокойно поплыла по улице, тесно заполняя ее. Обрадованный этой сценой, Самгин сказал, глубоко вздохнув: «Как серьезно они настроены!» Он думал, что говорит Турабоеву, но ему ответил жидкобородый человек с желтым костлявым лицом: «Нет ничего серьезного, красной тряпочкой помахать!» Самгин оглянулся, Турабоева не было. «Вы рабочий?» — спросил Самгин. «А как же, тут посторонних нет, десятка разве, конторщик?» «В газетах пишу», — ответил Самгин. «А я токарь по дереву». Помолчав, Самгин сказал: «Прекрасно настроены люди. Вообще прекрасное начинание. О единении рабочего народа с царем мечтали. Нам мечтать и все такое не приходится», — с явной досадой сказал токарь и отбил у Самгина охоту беседовать с ним, прибавив: «Напрасно ты, Пелагея, пошла. Я тебе говорил, раньше вечера не вернемся». Потом он сказал через плечо кому-то сзади себя: «Слышал, что ли? Раньше вечера не вернемся, говорю». «А ты иди, иди», — ответил ему хриплый мужской голос. Когда вышли на Троицкую площадь, передние ряды, точно ударившись обо что-то, остановились. Загудели, люди вокруг Самгина стали подпрыгивать, опираясь о плечи друг друга, заглядывая вперед. «Стой, братцы!